Глава 6. Выйдя за порог, я огляделся и хмыкнул. Как выяснилось, приходил в себя я в одной из кают экипажа «Предтеч». Причем находилась она на втором ярусе. Интересно, насколько я помню, когда мы проходили через этот отсек, все жилые помещения в нем были заблокированы, а Алекс, значит, в рубке. Кажется, Кейлан говорила парню правду. Он и правда отличный инженер. Если сложить 2 и 2, получится, что Алекс сумел как-то оживить системы корабля и теперь продолжает в них ковыряться. В свете последних событий даже не знаю, хорошо это или плохо. Осмотревшись, я последовал за Корал. Удивительно, но слабость, которая еще совсем недавно не давала мне даже на ногах стоять, с каждым шагом уходила прочь. Это хорошо. Но, морд подери, сколько же я провалялся? «Как долго я пролежал в отключке?» — спросил я девушку. Корал помедлила и ответила. 7 дней». «Чего? 7 дней? Охренеть! Так, что-то здесь не сходится. Мы же чуть не сдохли в пустошах от антифона за гораздо меньший срок. Как же теперь получилось так, что все живы-здоровы, а я еще и выздороветь умудрился?» «Как состояние у остальных?» — немедленно задал я следующий вопрос. «Если ты про физическое, то в норме», — не оборачиваясь, ответила Корал. Алекс разобрался с системами корабля и активировал какое-то стабилизирующее поле. «Находясь в корабле, энергию мы не теряем. Если про психологическое...» Корал многозначительно замолчала. Я только вздохнул. «Понимаю, да». В голове всплыла картинка последних мгновений перед отключкой. Эдмунд, сующий мне в ладонь кристалл, его слова. На тот момент мне было не до толкования последней воли умирающего. Сам Богу душу отдавал. Но теперь... Я поднял взгляд на идущую впереди Корал и невольно сбился с шага. «Я и Юстиана. Береги дочь». Кажется, двух смыслов тут быть не может. И тогда все определенно, мать его, сходится. Я мысленно перенесся в тот вечер, когда мы познакомились с Эдмундом. Его рассказ об изгнании. Эйвору не понравилась моя избранница. И тут же, после взгляда на Корал, но я вижу, что он изменил свои взгляды. «Береги ее, она хорошая девочка. Я и Юстиана». Намеки на то, что мужья леди Юстианы не имеют никакого отношения к появлению на свет Корал, подкрепленные невероятно высоким магическим потенциалом девушки, которого просто невозможно было достичь, продолжая традиции вырождающегося дома Игнис. Прямое признание Корал в том, что она не знает собственного отца. Рассказ Эдмунда про изгнание из-за любовной связи. «Твою мать! Теперь многое в поведении дяди стало мне гораздо понятнее. Корал — дочь Эдмунда Старка и Юстианы Игнис. Охренеть можно!» Вот только как сказать об этом Корал? И стоит ли вообще? Особенно сейчас. Я вздохнул. «Эх, дядя, как же глупо-то, а?» Мысли об Эдмунде заставили меня вспомнить еще кое-что. «Корал, а что с Тиа?» «Убита горем», — коротко ответила девушка. «Почти не разговаривает, ничего не ест, не отходит от морозильного отсека». «М-да». «Нет, пожалуй, открывать Корал тайну ее рождения сейчас не стоит. Возможно, это эгоистично, но пока достаточно одной убитой горем дамы в отряде. Точнее, в том, что от него осталось». «Морозильного отсека?» Я попытался отвлечься от скорбных мыслей, зацепившись за знакомый термин. «Да, Алекс нашел и активировал. Мы перенесли туда тела. Не хотели проводить обряд прощания, пока ты не очнешься. А 7 дней на воздухе для тел, сам понимаешь». «Угу, понимаю». «Но все же, 7 дней. 7 долбанных дней. Что со мной было-то вообще, а?» По укоренившейся в последнее время привычке, последнюю мысль я озвучил вслух. «Гарм едва не убил тебя и всех нас. Если бы не ты...» Корал тяжело вздохнула. «Монстр успел ударить тебя лапой, и это была необычная рана. Вестник смерти инфицировал тебя тьмой. Мне пришлось выжигать ее из тебя. Старки иммунны к тьме, но гарм повредил энергоканалы источника. Я боялась, что ты тоже умрешь». Корал остановилась, схватившись за поручень так, что костяшки пальцев побелели, и всхлипнула. Я тяжело вздохнул, обнял девушку и привлек ее к себе. Корал повернулась, доверчиво прижалась и спрятала голову у меня на груди. Мы молча стояли так несколько минут, пока я не почувствовал, что девушка успокоилась. «Ладно», — тяжело вздохнув, проговорил я. «Пойдем посмотрим, что там нашел Алекс. Надеюсь, что действительно что-то полезное». Рубка оказалась за тем залом, где мы бились со Стратосом. Шагнув через порог, я остановился, оглядывая помещение. Центр управления этим межзвездным левиафаном выглядел соответствующе. Огромное помещение с множеством рабочих мест на постаментах, передняя стена сферическая. Всю ее поверхность занимают экраны, сейчас мертвые и безжизненные. Ну да, учитывая, что корабль проектировался для межзвездного путешествия, было бы странно увидеть здесь остекленную кабину. Под экранами на протяжении всей сферы установлены пульты с креслами. Страшно представить, сколько народа требовалось, чтобы управлять этой штуковиной. Алекс, сидящий за центральной консолью, казался маленьким и беззащитным. Парень расковырял один из пультов, подсоединил к нему гибкий планшет и сейчас активно работал с голографической клавиатурой. Рядом, подсоединенный целым жгутом проводов, уходящих куда-то в недра пульта, лежал его верный дрон. В соседнем кресле, поставив винтовку рядом, развалился Джулиан. Судя по всему, парень должен был выполнять функции охранника при юном техносе, но сейчас беззастенчиво дрых, откинув голову на подголовник и забросив ноги на консоль. Алекс же настолько погрузился в работу, что совершенно не осознавал мир вокруг себя. Мне пришлось громко откашляться, стоя у него за спиной, чтобы привлечь к себе внимание. «А, что?» — молодой Аквис подскочил в кресле, схватился за винтовку и попытался встать, но потерял равновесие и едва не рухнул на пол. Несмотря на мрачное настроение, я усмехнулся. «Три наряда вне очереди, боец», — буркнул я. «И это очень мягкое наказание за сон на посту». «Я... Ой, Дэймон...» «Невероятно, но, кажется, блондин мне обрадовался. Ты в порядке?» «В относительном», — проворчал я. Джулиан принял, наконец, вертикальное положение и затеребил Техноса. «Алекс, Алекс, Дэймон здесь!» Технос, по всей видимости, работающий не только с голопанелью, но и с внутренним интерфейсом, с трудом вынырнул из рабочего транса, крутанулся на кресле и хмуро улыбнулся. «Дэймон, рад, что ты снова с нами». Я молча кивнул. «Я взял на себя смелость вскрыть центр управления», — несмело проговорил инженер. «Я не знал, как ты к этому отнесешься, но...» «Все нормально, Алекс», — махнул рукой я. «Насколько я понял, пользу это принесло немало». «Да», — парень кивнул. «Мне удалось оживить некоторые системы и в том числе включить нейтрализующее поле, так что внутри корабля антифон нам не страшен». «Это радует», — кивнул я. «Коралл сказала, что ты нашел что-то интересное, что-то, о чем хочешь рассказать мне». «Да», — глаза инженера загорелись. «Техноманьяк как есть». «Тот кристалл, что ты мне дал?» Я слегка напрягся. «Что с ним?» «С ним все в порядке, но есть один момент», — парень замялся. «Не тяни, Алекс», — устало попросил я. «Меньше всего мне сейчас хотелось вытаскивать информацию из парня по крупицам. В общем, когда я вставил кристалл в корабельный считыватель, кое-что произошло». Алекс опять замолк. А я почувствовал, что начинаю закипать. «Ну, рассказывай. Он издевается, что ли? Терпение-то у меня не резиновое». «Я, наверное, лучше покажу». Парень бережно достал кристалл из-под сумка, вставил его в углубление и отошел в сторону. «Смотри». Один из больших дисплеев на стене ожил, засветившись. По экрану побежали какие-то строки из странных символов на абсолютно незнакомом мне языке. Через некоторое время текст пропал, экран потемнел. Лишь по центру пульсировала, испуская концентрические круги, жирная красная точка. «И... что это?» Непонимающе посмотрел я на Алекса. «Проверка зрения? Точку вижу хорошо. Цвет красный. Со мной все в порядке, доктор?» «Ты не понимаешь», — Алекс смотрел на меня осуждающе. «Решительно не понимаю», — кивнул я. «Что здесь должно поразить мое воображение, о великий инженер?» Алекс пропустил шпильку мимо ушей. «Я ничего не делал. Просто вставил кристалл, понимаешь? Корабль сам отреагировал на него таким образом». «Очень интересно», — я вскинул брови. «Но по-прежнему ничего не понятно. Пояснишь?» «Насколько я понял, из записанного головидео большую часть информации Тейку Техносу передал Эйрих». Услышав это имя, я болезненно поморщился. «Здесь много кода, адаптированного под наше устройство, но в скрытом разделе кристалла я нашел пакет, который не могу распаковать. Наша человеческая система попросту не реагирует на него. В основе лежат совершенно другие принципы программирования, совершенно для других архитектур». Глаза Алекса снова пылали. Было видно, что если парня не остановить, разглагольствовать он будет еще долго. «Допустим», — кивнул я. «И что из этого следует?» «Именно на этот пакет реагирует корабль», — глядя на меня, как на идиота, выпалил Алекс. «То есть это код, написанный языком «предтеч» для оборудования «предтеч»?» Я вздохнул. «Нет, я сам технический специалист в недавнем прошлом. Недаром же мне источник технос при инициации в нагрузку достался. Но мне ближе прикладные дисциплины. Алекс же еще и теоретик. И как все теоретики, очень любит растекаться мыслью по древу, даже не допуская, что собеседник может его не понимать. Алекс, выдохни, сосчитай до 10 и сформулируй внятно и понятно, что из этого следует. И какую пользу из этого можем извлечь мы. Пожалуйста». Я посмотрел на парня. Впрочем, до 10 ему считать не пришлось. «Это программная закладка, оставленная в кристалле Эйрихом. Именно на случай подключения кристалла к оборудованию предтеч. Я немного поковырялся в пульте, попытался отследить цепи, которые задействуют код, и пришел к выводу, что это что-то вроде аварийного сигнала. Если его активировать, в некую точку пространства уйдет импульс энергии, который должен либо доставить в эту точку информацию, либо что-то активировать». «Угу, например, слезы солнца», — фыркнул я. «Отличная идея. Умный Эйрих оставил обезьянам большую красную кнопку на тот случай, если они доберутся до его оборудования. Здесь не исправить ничего. Господь, жги». «Алекс, вынь кристалл и отойди от пульта. Не хватало нам, плюсом ко всему, что мы уже натворили, активировать протокол уничтожения планеты». «Нет, Дэймон», — вскинулся Технос, «я уверен, что это не имеет никакого отношения к слезам. На кристалле есть информация по координатам управляющего спутника в пространстве. Координаты, по которым будет отправлен сигнал, не имеют с ними ничего общего». «И где же находится приемник, который этот сигнал должен получить?» «Насколько я понимаю, где-то на орбите искусственного спутника «Авроры», — выпалил Алекс. «Дэймон, у меня есть версия». «Излагай», — пожал я плечами. «Стратос только прикидывался Эйрихом. Вместе с тем, мы точно знаем, что настоящий Эйрих как минимум существовал. В записях Тейка Техноса есть нечто вроде личного дневника. Он там жалуется, что Эйрих торопит его, мотивируя это тем, что до полной консервации осталось совсем немного времени. А после нее он уже не сможет помочь. Что если этот сигнал уйдет именно Эйриху, настоящему Эйриху, который спит где-то на орбите?» Я тяжело вздохнул и скептически покосился на экран. «Последнее время у меня стойкая аллергия на имя Эйрих», — пробормотал я. «Дэймон, давай попробуем, а?» — умоляюще посмотрел на меня Алекс. «В конце концов, что мы теряем? Достаточно провернуть кристалл и...» «Что мы теряем? Тебе перечислить весь список?» Я сделал шаг в сторону и опустился в кресло. «Смотри. Предтечи полностью изолировали планету при помощи спутников, взбивающих все, что поднимается с поверхности выше определенной высоты. То есть они очень сильно боялись, что тьме удастся вырваться с Авроры. Где гарантия, что мы не передадим сигнал на дублирующий пункт управления слезами? Не на тот, доступ к которому предоставил нам мифический Эйрих, а на другой. На тот, который должен просто выжечь всю поверхность планеты. Ты же сам сказал, что не можешь раскодировать пакет. И находится он в скрытом разделе кристалла. Если это действительно сигнал о помощи, почему бы настоящему Эйриху не рассказать об этой штуке Тейку? Нет, Алекс, я на такие эксперименты не готов. Слишком велик риск. Это в буквальном смысле стиль обезьяны с гранатой. Я предпочитаю нажимать на кнопки, только если точно знаю, что за этим последует. И то не так давно обжегся. Последствия вы все видели. Нет, ты не прав, Алекс. Нам есть что терять. Мы терять больше нечего. Прозвучал у меня за спиной голос с хорошо узнаваемым акцентом города пещер. По крайней мере, мне. И прежде чем я успел хотя бы открыть рот, Тия, появление которой в центре управления никто не заметил, сделала быстрый шаг к пульту, утопила кристалл в гнезде и провернула его по часовой стрелке. Кристалл щелкнул, мигнул и засветился ровным синим светом. Отзываясь на это действие, где-то в глубине корабля раздался ровный гул, постепенно наращивающий интенсивность. Достигнув апогея, он резко оборвался, разойдясь эхом по всем отсекам, будто лопнула басовая струна на гигантской гитаре. Корабль тряхнула, и все затихло. Тия обвела нас невидящим взглядом, развернулась и, прежде чем кто-нибудь успел сказать хоть слово, быстрым шагом покинула центральный отсек. Я проводил ее длинным, тоскливым взглядом, откинулся на спинку кресла и устало прикрыл глаза. Что ж, остается лишь надеяться, что если Тия сейчас собственноручно призвала на наши головы Армагеддон, он зацепит и Бранда со Стратосом. Ну и что это будет, по крайней мере, зрелищно. Потому как если умирать, то хотя бы красиво, что ли?